Часть первая. Земля Венера. Глава первая. Странные люди. Хьюстон. Центр по подготовке космонавтов. НАСА. 8 апреля 2037 года. Посреди обширного зала, огороженного прочными стеклянными стенами, вращалась центрифуга. Ничего особенного. Стандартный механизм, переживший почти без изменения уже несколько поколений космонавтов. Устаревшая конструкция почти такой же формы, какой и была во времена пионеров космоса. Но, тем не менее, весьма эффективная, она продолжала служить и по сей день. Немного в стороне от аппарата, за пультом управления, сидела молодая женщина лет 32. Она внимательно следила за показаниями приборов и плавно наращивала ускорение. На ее лице застыла улыбка. Снаружи, за стеклом, сидело больше десятка человек, одетых в комбинезоны, стандартную форму космонавтов. Все они внимательно наблюдали за вращением центрифуги, переговариваясь между собой и смеясь. В стороне ото всех, на отдельной скамейке, сидело еще 4 человека, на лицах которых застыло безразличное выражение. Рядом с ними, прислонившись спиной к стене и сложив на груди руки, стоял мужчина лет 40 в темных солнцезащитных очках. 3G, произнесла женщина за пультом управления, и ее голос, усиленный динамиками, разнесся по залу. Кто-то из космонавтов засмеялся. 3G мог выдержать любой человек. Женщина за пультом продолжала плавно увеличивать ускорение. 5G, объявила она. Но и это не вызвало никакого удивления. Обычно космонавтов тренировали с гораздо большим ускорением. Аппарат вращался все быстрее и быстрее. Но космонавты были к этому зрелищу абсолютно равнодушны. Все они уже много раз проходили через такие тренировки. Их гораздо больше интересовала странная четверка, сидевшая отдельно от всех, во главе с мужчиной в темных очках, который без сомнения был главным над ними. Прежде всего бросался в глаза тот факт, что все четверо имели разный цвет кожи, словно кто-то специально подобрал людей разных рас. Сидевший справа на скамейке был явно европейцем, второй был чернокожим, третий – азиатом, а четвертый, вне сомнения, был индийских кровей. Весьма странная команда, если, конечно, она была командой в общепринятом слове. 8G, сказала женщина за пультом. Это уже было стандартным ускорением. Обычно во время тренировок довольствовались этой нагрузкой, хотя очень часто ее превышали. Посчитав, видимо, что с испытуемого вполне достаточно, оператор отключила аппарат. Тотчас гудение смолкло, и центрифуга стала быстро сбрасывать скорость. Когда она совсем остановилась, женщина поспешила к кабине и открыла дверцу. Из нее выбрался человек. Он слегка пошатывался, но довольно быстро восстановил свое равновесие. «Как самочувствие?» — спросила женщина, и мужчина в ответ поднял большой палец. Жест был ясен и без слов. Он направился к стеклянной двери, но у выхода его уже поджидали двое — мужчина и невысокая светловолосая женщина. «Ты как?» — смеясь, спросила светловолосая женщина. «Дэвид, ты решил, что с тебя 8G вполне хватит? На больше уже не способен?» Мужчина скосил глаза на свою собеседницу. Ему было примерно 40 с небольшим лет, возраст уже вполне почетный для космонавта, и он носил длинные черные волнистые волосы. Лицо после полученных перегрузок было красным от прилившей к нему крови. «Ты так полагаешь, Кристина?» — отозвался он. «Что ж, в таком случае я готов посмотреть, как ты примешь на себя 16G. Мне бы доставило изрядное удовольствие такое зрелище». Кристина замахнулась на него рукой, но не ударила. «Кто следующий?» — спросила оператор. Вперед выступил Чак Фредериксон, блондин лет 35. «Я буду следующим». «Ну-ка, побей рекорд Тайлера», — напутствовали его. Фредериксон забрался в кабину. Заработал двигатель, и аппарат начал набирать скорость. Достигнув 8G, ускорение прекратилось. Похоже, что Чак не собирался побивать рекорд своего предшественника. Впрочем, в данном случае одного желания космонавта было недостаточно. Существовал стандарт, который оператор не имела права превышать без указания свыше. Когда тренировка закончилась, Чак Фредериксон выбрался из аппарата. Он выглядел таким же потрепанным, как незадолго до этого Дэвид Тайлер. Его возвращение тоже было встречено шутками и остротами. «Следующий», — сказала женщина-оператор. Мужчина в темных очках, до этого неподвижно стоявший на месте и с усмешкой наблюдавший за происходящим, вдруг отлепился от стены и сделал шаг вперед. «Если вы не возражаете, я бы хотел попробовать одного из моих ребят», — сказал он. Оператор повернула голову и с подозрением посмотрела на мужчину. Он и его команда были приведены сюда одним из вышестоящих начальников, но она не знала даже его имени. И вообще, вся эта пятерка выглядела весьма странной. Всех их она видела впервые, да и все остальные 12 космонавтов, видимо, тоже не были с ними знакомы. Однако ей было приказано содействовать этому человеку, и она поняла, что он, несомненно, должен занимать определенную должность и обладать довольно большим влиянием. «Как скажете, мистер?» Она запнулась и вопросительно посмотрела на мужчину. «Трелони», — отозвался он. Затем обернулся и сделал знак одному из своей четверки. Чернокожий мужчина поднялся с места и направился к тренажеру. Трелони неотлучно шествовал за ним. «Садись», — сказал он, распахивая перед испытуемым дверцу. Тот сел внутрь и пристегнул ремень безопасности. Трелони уже стал закрывать дверь, когда к кабине подошла оператор. «Погодите, погодите», — сказала она. «Я должна присоединить к нему датчики, чтобы следить за его показателями». Трелони заколебался, и на его лице промелькнула озадаченность. «Хорошо, но я думаю, что это только внесет путаницу». Оператор нахмурилась и непонимающе посмотрела на мужчину в очках. «Что это значит? Я вас не понимаю». Трелони поднял руку и, словно собираясь с мыслями, произнес. «Регина, я правильно вас называю?» «Да, меня зовут Регина». «Так вот, в данном случае, я думаю, что показания датчиков вас только собьют с толку». «Как это? Что вы хотите этим сказать?» Регина действительно не понимала, а на лице Трелони было такое выражение, словно он никак не мог подобрать подходящих слов. «Впрочем, делайте, как полагается». Регина присоединила датчики к телу испытуемого. Ее удивило, что он при этом даже не пошевелился и продолжал смотреть прямо перед собой. Вернувшись за пульт, она уже собралась было запустить систему, как вдруг взгляд ее остановился на показаниях датчика. «Что это?» — спросила она, и в голосе ее послышалась тревога, смешанная с недоумением. «Что у него с сердцем?» «Ничего», — ответил Трелони. «Как это ничего? Оно же бьется всего один раз в 2 секунды. Вы что, хотите сказать мне, что у него нормальный пульс 30 ударов в минуту?» «Да, именно». «Как это так?» Регина отодвинулась от пульта. «Что здесь происходит?» Трелони улыбнулся. «Я же предупреждал, что это вас только обеспокоит. Запускайте систему». «Но запускайте. Под мою ответственность». Поколебавшись несколько секунд, Регина выполнила приказ. В конце концов, ей было велено содействовать этому человеку во всем. Пусть будет, что будет. Система заработала, и ускорение плавно поднялось к 3G. Регина посмотрела на показания монитора. «Ничего не понимаю. У него совершенно не меняется пульс. 1 удар в 2 секунды». Трелони кивнул. «Все правильно. Продолжайте ускорение». Регина медленно увеличила ускорение до 8G. Показания приборов показывали, что пульс испытуемого не меняется. Первой мыслью Регины было то, что этот парень принял какие-то наркотики или еще что-то в этом роде. Но космонавтам строжайше запрещено принимать какие-либо допинги. «Мистер Трелони, это что, какая-то шутка?» «Нет, это не шутка». Тот по-прежнему улыбался. «Продолжайте увеличивать ускорение». Регине ничего не оставалось, как плавно поворачивать регулятор ускорения. Под давлением Трелони она увеличила ускорение до 15G. И тогда она взбунтовалась. «Мистер Трелони, я прекращаю тренировку», — решительным тоном сказала она. «Я не могу понять, что у него с сердцем». Она протянула руку, чтобы остановить аппарат. «Не сметь», — резко сказал Трелони. Регина вскочила с места. Она не понимала, что здесь творится. «В таком случае, сэр, я снимаю с себя всякую ответственность». «Хорошо», — согласился тот. «Я принимаю командование на себя». «Вы рискуете жизнью этого человека». Вместо ответа Трелони сел на место оператора и стал вращать регулятор. Ускорение поднялось до 20G. Сидевшие на скамейке космонавты вскочили с места и прижались к стеклу. «Вы же убьете его!» — закричала Кристина. Она прекрасно понимала, что у испытуемого человека не лады с сердцем. Трелони увеличил ускорение до 30G. «Что вы делаете?» — это уже кричали космонавты. «Немедленно выключайте! Вы же убьете его!» Фредериксон повернул голову и бросил взгляд на остальных трех человек из команды Трелони. Они по-прежнему сидели неподвижно и даже не смотрели в сторону тренажера. Как будто все происходящее их совсем не касалось. Регина не могла больше оставаться спокойной. Она сорвалась с места и бросилась к пульту, чтобы отключить аппарат. Трелони взмахом руки оттолкнул ее обратно. «Прекратите панику. С ним все будет в порядке». И он снова принялся увеличивать ускорение. Когда оно достигло 40G, космонавты ворвались внутрь и бросились на помощь Регине. «Я не могу позволить вам этого делать!» — кричала Кристина, вцепляясь в Трелони. «Вы его убьете!» «Успокойтесь вы!» — выкрикнул он. «Лучше посмотрите на показания работы сердца!» Кристина бросила взгляд на монитор и замерла. Он по-прежнему показывал 30 ударов в минуту. Следовательно, человек был жив, и ничто в его организме не менялось. Трелони увеличил ускорение до 50G. Регина отшатнулась и закрыла лицо руками. «Вы убили его!» — прошептала она. Трелони обвел взглядом окружающие лица, и на лице его появилось победоносное выражение. Очевидно, именно такой реакции он и ожидал. «Хорошо, прекращаю испытание», — сказал он и выключил установку. Гудение, уже давно перешедшее в сплошной вой, вдруг стихло, и кабина с испытуемым стала замедлять вращение. Трелони поднялся с места и, подождав, когда аппарат совсем остановится, подошел к кабине. Открыв дверцу, он выпустил из нее испытуемого. Тот легким движением выбрался наружу и явно был абсолютно цел и невредим. И он даже не шатался. Не было никаких намеков на то, что испытуемый только что подвергался смертельной нагрузке. У него даже кровь не прилила к лицу. А ведь установка работала практически на пределе своих возможностей. «Что все это значит?» — медленно произнесла Регина, во все глаза глядя на чернокожего мужчину, который только что должен был быть раздавлен огромной тяжестью. «Как это может быть?» «Все очень просто. Этот человек — робот».